Глава 19. После зловещего и мрачного урагана, несчастного случая на мосту через кровавый ручей и загадочного убийства Лэтфилдов, после всего этого Квиллер и Полли обрадовались приглашению Райкеров на воскресный обед. «Это будет меньше, чем обед», — предупредила Милдред, — «но больше, чем ланч». Квиллер принес бутылку горячительного, а Полли подарила Милдред шарф из шифона с мраморным рисунком, выполненным местным художником. «Какой необычный рисунок!» — воскликнула Милдред. «И шелк легкий, как перышко!» Полли сказала. «Он такой легкий, что я попросила взвесить его на аптечных весах. Пришлось обмотать его резиновым жгутом, чтоб не улетел. А аптекарь сказал, что шарф весит 11,5 граммов». «Если его скатать, он поместится в рюмке», — вставил Арчи. Затем разговор перешел на историю с первой полосы пятничного номера. Анонимный даритель выдал окружной комиссии по строительству дорог чек на крупную сумму, чтобы привести мост через кровавый ручей в соответствии со стандартами безопасности. «Все интересовались личностью дарителя», — сказал Арчи, «но пресс-релиз был получен от правоохранительных органов, и непременным условием ставилась секретность. Так что никто ни за что не пришел никаким выводом, но что теперь сделаешь?» Все сожалели о Лиз Харт и злились на власти за халатность. Но и в то же время не удомевали, куда же все-таки она ездила. Каждый из четверых после урагана и других страшных событий по-своему восстанавливал душевное равновесие. Полли звонила друзьям. Милдред готовила к печати поваренную книгу. Всякий мог догадаться, как коротал время Арчи, что до Квиллера, то он дождливые дни, как всегда, продирался сквозь известные изречения Бартлета. Известное изречение Бартлета – самый популярный в США сборник цитат, который впервые был составлен в 1885 году Джоном Бартлетом, владельцем университетского книжного магазина в Кембридже, и выдержал с тех пор 17 изданий. И теперь, желая проэкзаменовать других, он спросил: «А знаете ли вы, кто такой Джилет Бёрджес?» Все в унисон ответили: «Я никогда не видел пурпурной коровы». «Правильно. Он обладал многими талантами, но помнят его вот уже 100 лет за бессмысленные стихи. На прошлой неделе я обнаружил продолжение». И, уступая нетерпеливым выжидательным взглядам, он продекламировал: «О да, я написал пурпурную корову. Я написал это гнусное старье. Но говорил и повторяю снова: убью того, кто процитирует ее». Слушатели зааплодировали. Арчи сказал, что лично он предпочел бы, чтобы его вспоминали как автора «Пурпурной коровы», чем не вспоминали вовсе. А Милдред переменила тему. «Мы все ужасно гордимся тем, что фонд К выкупает мельницу. Но кто заменит Лиз Харт? Она была так очаровательна». «Приготовьтесь к сюрпризу», — сказал Квиллер. «Не встречалась ли вам в гостинице «Булыжник» несколько лет назад девочка-подросток? Ее звали, насколько помню, Дженнифер». Все сразу вспомнили. Она была очень яркая и заметная. Дочь Сайлоса Дингуола. Ну так вот, эта самая девочка только что закончила курс по ресторанному менеджменту в одном из университетов Восточного побережья. Она и несколько ее друзей, однокурсников, путешествовали по Франции, чтобы приобрести опыт. Она идеально подойдет для мельницы. «Какой приятный сюрприз!» – обрадовалась Полли. Милдред добавила: «Это вообще был год сплошных сюрпризов, и, думаю, они еще не кончились. Печенкой чую». Так и вышло. В сентябре, в День труда, в Пикоксе состоялся отмененный парад 4 июля. В сентябре же снова открылась старая мельница. Теперь она принадлежала фонду К, и ей управлял новый менеджер. В октябре музыкальный центр представил на суд публики мюзикл Эндрю Ллойда Вебера «Кошки» в исполнении любительской труппы. Права на постановку добился Луи Маклеуд. Кроме того, после рекламной акции «Кит-Ката» актерам-любителям достались все костюмы с хвостами. В октябре Квиллер перевез домочадцев на зимовье в индейскую деревню. В ноябре открыл свои двери Лэтфилдский музей дикой природы. В декабре стоимость входного билета в старой усадьбе подскочила с 500 до 20 тысяч долларов. Вырученные средства должны были пойти на детей. Всю сумму до последнего доллара согласился покрыть фонд К. А Куку вдруг занервничал. стал слышать какие-то незаметные другим шумы и разговаривать сам с собой, Квиллер понял, что-то должно произойти. И произошло. В январе, ровно через 6 месяцев после кончины Натана и Дорис, запечатанный конверт, который хранился в сейфе нотариальной конторы, вскрыли в присутствии свидетелей. Согласно этому документу, $1 000 000 отходил любому городу, который учредил Летфилдскую музыкальную академию, специализирующуюся на клавишных и струнных инструментах. Такой широкий жест должен был прославить имя Летфилда в мировых музыкальных кругах. Пресса разнесла весть об этом от побережья до побережья. К документу были приложены ценные бумаги ведущих компаний, которые предназначались для возмещения расходов, не покрытых доходами от этого учреждения. Однако имелась оговорка, которая повергла в изумление всех жителей Мусвилла. Великодушное предложение делалось всем американским городам с населением 1 миллион жителей и больше. Журналисты восхвалявляли пару из Перл-Пойнт за щедрость в прошлом и заботу о будущем, особенно о будущем Мусвилла. Музей искусств и антиквариата, музыкальный центр, интереснейший музей дикой природы. Недовольные с негодованием заявляли, что пожертвование в $1 000 000 должно было остаться в Мусвилле, послужить его дальнейшему процветанию, пойти на строительство нового делового центра и развитие индустрии досуга. Что сказал бы на это крутой Коко? «Если твое блюдечко и так полно сливок, не требуй большего».